Глава 35. Котов. Усердно отмахивался от мыслей о фурии, но они начали напоминать вязкую топь. Засасывали все сильнее, чем я трепыхался и отрицал притяжение. Списывал все на банальное любопытство. В итоге, не выдержав, позвонил. Ожидаемо, я все еще в черном списке. Из дополнительного номера в том числе. Завести новую сим и после 2-3 слов снова оказаться в черном списке? Нет. У меня есть идея получше. Вместо того, чтобы названивать Дарине, я назначил встречу кое-кому другому. «Привет!» Она посмотрела на меня с аппетитом и огоньком в глазах. «Давно не виделись? Честно говоря, не думала, что ты позвонишь. Ты же не разбиваешь пары и все такое?» Лизнула губы дочка Мамаева. «Не рада встрече? Посидеть, поболтать?» Я сделал знак бармену, тот подошел к барной стойке клуба. «Что будешь пить, Лина?» «Я Лана». «Ах да, все время вылетает из головы. Заказывай», — кивнул небрежно. Заказала сразу 2. Самых вычурных и дорогих коктейля. Довольно крепких. Короткое обтягивающее платье, броский макияж, раскованные позы. Все кричало о том, что девчонка просто хочет потрахаться. «Как поживает твой женишок?» «Скоро возвращается», — вздохнула. «Кайфовой жизни конец. Он такой зануда», — выдохнула с досадой. «Так не выходи за него». «Надо», — отец сказал. «Я бы сама, конечно, не спешила. Потусила бы еще». «Тусить ты любишь, ага, я понял». «Потанцуем, м? Как тебя называть?» «Захар — дурацкое имя. По фамилии?» «Потанцуй, взорви этот танцпол так, чтобы ширинки у всех дымились, а я ногу себе повредил». «Не похоже». «Поверь, я страдаю, но не показываю виду», — солгал. Дочка Мамаева отплясывала так, будто на члене у каждого отстрелялась. Разумеется, ее хотели. Яркая, красивая девчонка. Глупая, до ужаса. «Избалованная и без капельки внутреннего достоинства», — добавил про себя, потягивая абсент. «Ох, блядь, вот это занесло! Без капельки внутреннего достоинства! Вот это меня занесло! Ей лет сколько? 20-21! В эти годы парни думают только о тех достоинствах, что находятся между ног. Я сам творил херни, о достоинстве не думал. Все соски, которых помню такого возраста, тоже ни о чем подобном не задумывались. Дамы постарше, да, безусловно, уже знали, чего хотят от жизни, и мужчины набивали себе цену подороже. А молодость не должна тратиться на эти глупые мысли о сохранении достоинства. Хотя почему-то внутри промелькнула уверенность, что Дарина и в юном возрасте не вела себя так, как дочь Олега. Или здесь сыграли роль блядские гены Лиды, матери Ланы. На той пробу некуда ставить. Я знаю о ней такие подробности. Хотелось бы мне узнать, чем была увлечена Дарина в годы Ланы. Ох, блядь, как хотелось бы. Сведения есть, но они сухие, безликие, просто выжимка. О чем она думала, м? Чего хотела? О чем думает сейчас? С Олегом или без него? Значит ли что-то наш секс, флирт? Или она просто врубила игнор, чтобы себе не показывать, как нам было кайфово вдвоем. Так, пора вытягивать Лану. Или ее прямо на танцполе оприходуют и распишут на двоих. Вон как лапают и трутся бедрами. На меня она посмотрела поплывшим взглядом, явно возбужденная, сгорающая от нетерпения продолжить. Тебе бы остыть не помешало. Иначе этот вечер может для тебя окончиться тем, что тебя раком поставят и в 2 конца отымеют. Может быть, даже в этом клубе. «Я приехала развлекаться, а не сидеть уныло и пить. Пить я могу и дома, одна. И потом, ты знаешь, каково это?» — дыхнула спиртным. «Ты про тройничок, что ли? Знаю, конечно. Хочешь попробовать?» Ноздри носа затрепетали. «Ох, блядь, отвязная же девка. На все готовая. И я бы с этой соской нехило так оттянулся, но, видимо, волк прав. Я постарел». Я, блядь, долбанный старпёрище, перебираю отвязные фантазии с участием этой смачной девахи, расписывая ее и в компании другой девушки, и в компании второго мужика, и просто мысленно смотря, как ее ебут другие, натягивая на член рот другой шлюшки. Перебираю горячие развлечения, одно другого отвязнее, и едва ли не зеваю. «Ну да, ну да», — размышляю механически. «Член немного привстает, будто с линцой. И я уверен, что даже выебу хорошенько. Член все-таки не такой привередливый. Если тупо переключаться на инстинкты, все работает по часам. Проблема в том, что чем чаще переключаешься на тупо желание сбросить пар, тем меньше получаешь от этого удовольствия, и секс становится неувлекательным времяпрепровождением, но тупым ожиданием, когда тело скует судорогой освобождение. Так и к сексу остыть может, а обрыднет все. Почти обрыдло. Я чувствую себя все хуже и хуже с каждой минутой. Когда дочь Мамаева скользит ближе и, не стесняясь, сжимает ладошкой член, начинает взбудораженно шептать. «Покажешь, как это? Ты такой взрослый и опытный!» Клюнула губами шею. Я стиснул ее запястье и повел за собой. Вышли из клуба на свежий воздух. «Поехали к тебе!» — предложила взбудораженно. «Там определимся, с кем!» «Поедешь куда хочешь, с кем хочешь. Но сначала расскажешь мне об отце. Или я расскажу твоему жениху и отцу заодно о том, как ты предлагала себя. Вот здесь!» Просто взмахнул телефоном. Лана такая тупая, что даже самый дешевый понт прокатит. Рогов, конечно, фамилия говорящая, но судя по тому, что я знаю, парень счастлив, какая красавица ему досталась. Считает тебя верной. Ты хорошо умеешь делать вид правильной девочки. Ты не сделаешь. Сделаю. Давай, колись, Лина. Чем занят твой папаша сейчас? С кем трется? Чем дышит? Какие отношения с женой? «Только никому. Я как-то услышала его разговор. Он уверял, что все будет хорошо и не допустит лишнего внимания к фонду». «А что с фондом?» «Не знаю. Дарина ушла, больше не юрист. У них вообще что-то странное. Она больше с нами не живет. Папа тоже пропадает, черт знает где. Говорит, у них что-то типа второго медового месяца. Но Дарина забрала все вещи. Зачем? Она обожала этот дом». Многое оформила на свой вкус. К тому же отец подарил ей квартиру, которую должен был подарить мне. Эта сука отожмет у папы все. Нервы уже отжала. Он на меня срывается постоянно. Почти все запретил. Давно? Весь этот месяц, как на иголках, взрывается от любой мелочи. Не говори, что я в клубе была, добавила жалостливо. Я тайком улизнула. «Просто больше не могу сидеть в заперти и готовиться к свадьбе». «Значит, не все так сладко, как поет Мамаев у себя в блогах. Видимость создает, что все прекрасно. Самое время напомнить о себе». «Эта квартира где находится, не подскажешь?»